Сегодня личный экстрасенс нового хозяина Сахалина принимал участие в знакомстве с местной элитой. Представители бизнеса, силовых структур, бомонда, все сколько-нибудь значимые на острове люди шли на поклон к исполняющему обязанности губернатора. И каждого он должен был осмотреть, классифицировать и создать уже собственную объективку. Николай Олегович собирался провернуть на новом месте службы ту же схему, что и Ингви. Собрать информацию о здоровье всех влиятельных лиц области, а затем использовать ее для достижения своих политических целей. От калейдоскопа людских лиц и их болезней, исправно подсвечиваемых медботом, уже рябило в глазах, но Ингви исправно фиксировал все на планшете. Еще одна деталь, которая убедила его начальника в том, что он говорил правду. Игрок не умел писать от руки. Набирать на клавиатуре, пусть и такой примитивный, запросто. А вот управляться с ручкой и бумагой, ну не учили его этому в школе. Кто же знал, что такие анахронизмы еще где-то в ходу? Сидел и выстукивал. Толстый, министр культуры, позвоночная грыжа, уплотнение в левом легком, посмотреть попозже. Гоблин, главный безопасник, трещина на лучезапястном суставе, смещение второго позвонка, ослабленное кровоснабжение головного мозга. Призрак, областной депутат, владелец строительной компании, прединфарктное состояние. Практически все визитеры губернатора имели букет заболеваний. Опасные или смертельные встречались редко, как у того нефтяника с раком, который нанес визит одним из первых, зато прочих хватало с избытком. Все они, насколько Ингви понимал, лечились. Но вот диагностика в этом мире хромала основательно. Или это люди здесь были слишком беспечны? Наверное, все приглашенные в кабинет нового главы региона недоумевали, почему на встрече присутствует такое малозначительное лицо, как пресс-секретарь, но вопросы задавать остерегались. Все они чего-то боялись, о чем свидетельствовало и учащенное сердцебиение, и повышенное давление, а у некоторых и приступы тошноты. Эти проявления нервозности Ингви тоже забивал в файл, который потом должен был лечь на стол его начальнику. Прикидывая про себя, как бы он сам этими сведениями распорядился. Он уже понял, что его первоначальный план был обречен на провал. Местные не сочли бы его экстрасенсом, способным точно диагностировать болезни. Скорее, психом, бормочущим какую-то ерунду. По крайней мере, те, кого он собирался доить. Действовать с ними нужно было тоньше, как его начальник. Сперва собрать полную информацию. Не только болячки, а полное досье. Систематизировать все, прикинуть возможности каждого из фигурантов, поставить цель и только потом начать плести паутину. Не просто указывать человеку на опасное заболевание, а, возможно, передавать эту информацию его конкурентам и недоброжелателям. За этот урок, несмотря на рабство, Ингви был губернатору благодарен. Даже решил, что в ближайшее время точно останется с ним. Подучится, а там, глядишь, и свои схемы можно начать реализовывать. Все равно обратно в родной мир он возвращаться не хотел. Здесь все хотя и было на порядок примитивнее, чем дома, но и возможности открывались интересные. Да и проблем он за спиной оставил слишком уж много. Один только синдикат чего стоил. Кроме того, не будет у него возможности вернуться. Двойник до сих пор не выходил на связь и, скорее всего, не выйдет. Он обманул, сделал вид, что перенос прошел случайно, а на самом деле сбежал и не думал возвращаться. Накосячил тут. Теперь Ингви это понимал. Вчера ночью ему показалось, что тот пытается связаться с ним. Ингви только лег, но спать пока не собирался, прокручивая в голове события дня. И тут словно что-то потянуло его в изнанку. Не зов, как в прошлый раз, а что-то иное. Решив, что так двойник вытягивает его на разговор, игрок мысленно ответил согласием и тут же оказался в проекции своего тела. Правда, кроме него тут никого не было. Одна лишь только пустота и тяжелое внимание невидимого взгляда. Будто кто-то огромный наблюдал за ним. Постояв там пару минут, Ингви вернулся обратно, просто пожелав этого. И теперь недоумевал, что это было. Попытка контакта или у него появились умения самостоятельно входить в изнанку? Если верна первая догадка, тогда вопрос, кто за ним следит? А если вторая, какая польза с такого умения?